Глава 14. Через несколько дней они сидели с Сашей на подоконнике в коридоре, и Саша рассказывала ему о его ровеснике, которого тоже звали Володей, и который погиб 2 месяца назад. Мне его товарищ написал. Он видел, как Володин танк загорелся. Они сюда вместе приезжали после училища, Володя и Игорь, и условились, если что случится, написать. И он мне написал. Все успели выскочить из танка, и Володя тоже выскочил, когда загорелся танк. Но он лег и начал отстреливаться, чтобы все могли убежать. Может быть, если бы он тоже побежал сразу. Но он был командир танка. «Это не угадаешь», — сказал Третьяков. «Для нее», — сказал. А про себя подумал. Еще хорошо, если все так было, как написали ей. Хуже, если сгорел в танке. Тут невозможно угадать. Вот у меня боец ни за что не хотел вылезать из окопа. Что-то случилось с ним. Это бывает. Страх нашел. Не мог вылезти. И только. Те, кто вылез, живы. А он погиб. Прямое попадание в окоп. Это вообще-то редкость. Прямое попадание. А? Вот такая судьба. Ему как раз 19 исполнилось. Она посмотрела на Третьякова, сравнивая. «Вам уже 20 лет?» Он кивнул. Ему еще не было 20. Но было приятно в ее глазах выглядеть старше. А ему исполнилось 19. Он, когда получил извещение, что отец убит, он скрыл от матери. Он только Женьке сказал, младшему брату. Они оба очень любили мать. Она большая, красивая женщина. Такое русское-русское лицо. Ну и что цыганское, может быть. А сыновья на нее похожи. Оба с карими глазами, волосы у обоих густые и велись. Она посмотрела на его волосы. Он стоял перед ней, и она снизу вверх посмотрела. Нет, у него и не черные. Неизвестно, какие отрастают из-под стрижки. Лялька, глупенькая, преданная его сестренка, для которой все в нем хорошо, приложит, бывало, к его волосам кончик своей косы. «Мама, почему у меня волосы не такие, как у Володьки? Почему он у нас красивый, а я некрасивая?» Глаза у Саши взволнованно блестели, как в тот раз, когда она рассказывала о Траковском. «Мать так просила его. Пойми, мне ничего не стоит. Ты по закону имеешь право. Ты можешь не идти. Но он прям как железный. Она действительно все могла. Буханка хлеба на базаре 800 рублей, бутылка водки 800 рублей. А она начальник ОРСа. Она все могла. Но он скрыл от медкомиссии, что у него астма, что у него бывают приступы. И матери запретил. Он сказал ей, если меня забракуют, знай, ты мне врагом станешь на всю жизнь. Она теперь не может себя простить». По коридору прошла медсестра Тамара Горб. Несла горячий стерилизатор в полотенцах. Посмотрела на них обоих. Саша спрыгнула с подоконника, стояла в своих подшитых валенках, пока Тамара проходила. Была она ему до плеча. Как раз бы доставала раньше головой до погона. 2 пепельные ее косы, каждая толщиной в руку, ниже пояса. Стриженная Тамара, проходя, посмотрела на эти косы. Из кармана, из помятой пачки бокс, Третьяков достал папироску. Ему не столько хотелось курить, как он стыдился несвежего госпитального запаха, который все время чувствовал от своего халата. «Давайте я пойду поищу огня», — просто предложила Саша и хотела взять у него папироску, идти прикуривать. Она уже привыкла тут ухаживать за ранеными. «Сейчас выйдет кто-нибудь», — сказал он. Действительно, появился в конце коридора согнутый пополам раненый. Незапахнутый его халат отвисал до полу. Он ткнулся головой к черному стеклу, и сейчас же в оконном проеме потянулся от его затылка вверх сизоватый дымок. Третьяков прикурил у него. Когда возвращался, дверь палаты спинальников, в которую прошла Тамара, была приоткрыта. На крайней койке раненый разглядывал себя в маленьком зеркальце. Он лежал навзничь, водил над собой зеркальцем в руке, брал в щепоть неотросшие на стриженной голове волосы, разглядывал, пытался причесывать их. Этот раненый, парнишка-минометчик, был еще моложе Гоши. Осколок задел ему позвоночник, и весь он от пояса вниз был парализован. Папироса догорела раньше, чем он успел вернуться. Саша помогла прикурить от нее другую. Вот и Володя Худяков на перроне тоже вот так одну за другой курил, — сказала она. Бросит и закуривает, бросит и закуривает. Меня мать простить не может, что он такой расстроенный уехал. Он в дверях стоял, когда поезд тронулся. И мне в этот момент страшно за него стало. Я прям почувствовал, что с ним что-то случится. Такое у него было лицо. «Это сейчас кажется», — сказал Третьяков. А у самого радостно отозвалось. «Мне мать простить не может, что он такой расстроенный уехал». «Ничего никому не известно заранее». «Нет, предчувствия бывают. Бывают. Только сбывается одно из тысячи. И хорошо, что никому ничего про себя не известно заранее. Если б знали, воевать не смогли. А так каждый надеется». Он видел, она хочет верить, а все равно будет винить себя. Живые всегда виноваты перед теми, кого нет. Он стоял у окна и смотрел, как они все собрались под фонарем во дворе бывшей своей школы, как шли гурьбой через двор. На Саше была тесная шубка, из которой она выросла. Третьяков ждал. Обернется, посмотрит на окна. Если обернется, то... Кто-то отставший догонял их, и они все весело побежали от него. Еще раз остановились, пережидая маневровый паровоз. Саша так и не обернулась. Он стоял, смотрел, как они идут через освещенные пути, перепрыгивают рельсы. «Володя!» — позвала его Тамара Горб. Тамаре за 30, и она выдумала себе совершенно безумную любовь к Китиневу. И сейчас будет жаловаться на него. Он подошел, осторожно вытягивая раненую ногу, сел за ее столик. «Ну?» Тамара смотрела на него, а выпуклые, черные, маленькие глаза ее уже набухали слезами, увеличивались. Слезы пролились сразу из обоих глаз, просто перелились через край. «Зачем же так нехорошо поступать?» — говорила Тамара, промокая марлевым тампоном слезы на столе. «Зачем же ж он с живым человеком так поступает? Я ж ничего не требую, но ты скажи». Пришла давать лекарства, вместо него шинель под одеялкой. «Ну, я ж ему ту шинель, тот бушлат ему доставала. Для того я доставала. Мороз вон 24 на градуснике. В чем он пошел?» У Тамары лицо, как у цыганской богоматери. Желтый угловатый лоб обтянут глянцевой кожей. И некрасиво Тамара безнадежна. Потому и выдумала себе эту... безумную любовь. Но когда вот так плачет, глаза ее со слезами удивительно хороши. Завтра она увидит Китинева, улыбнется он мимолетно и все забудет Тамара, все простит. «Она ж теперь сама ко мне пришла. То ходила выше всех, никого не замечала, а то сама пришла. Тамарочка, как ты была права, как я в нем жестоко ошиблась». И в горьком сознании своей правоты, хоть в этом была для Тамары своя сладость, мокрым марлевым тампоном Тамара вытирает последние слезы на столе. На щеках они уже сами высохли. И глаза опять ясные, как летний вечер после дождя. «Ты ж, Володечка, ничего ему не рассказывай, ладно?» И бежит на легких ногах делать уколы. Такое видно его назначение здесь. Ему рассказывают, и тем облегчают себе душу, а он слушает. Рассказывают, будто он уже прожил свою жизнь. Или как попутчику в поезде, перед которым не стыдно. Сойдет на остановке и унесет с собой. Он вернулся в палату. Здесь, как всегда, вечером играли в шахматы. Похаживал из угла в угол капитан Отраковский. Осторожно покашливал в горсть. Рука у него большая, ширококосная. Когда-то она сильной была, эта рука. А Тарковский глянул на него с интересом, но ничего не спросил. Опять стал удаляться. Свет в палате тусклый, читать вечером почти невозможно. Да и не читается в госпитале почему-то. Не настоящим каким-то все выглядит в книгах. А вот Тарковский читает. Все подряд читает. Газеты, книги. В прошлый раз увидел у него Шекспира, «Король Лир». Даже руки затряслись, когда брал книгу. Вдруг домом повеяло. У отца в книжном шкафу стояли рядом за стеклом Шекспир и Шиллер. Тяжелые, темно-зеленые тома, кожаные корешки, картинки под папиросной бумагой. Он их еще в школе прочел, а картинки рассматривал, когда читать не умел. Начал сейчас читать, ничего не понимает. Слова все понятны, но из-за чего трагедия не может понять. Неужели так отупел за войну? Или раньше чего-то главного не понимал? А ведь сколько веков прошло. Люди все переживают за этого короля, как он безумный ходил по степи. И он мальчишкой переживал. Попалась на глаза ремарка. За сценой шум битвы проходят с барабанами лир, корделия и их войско. И тут как споткнулся. Шум битвы. Ведь это убитые лежат там, за сценой истории. И побили друг друга неизвестно за что. Король не так поделил наследство между своими дочерьми. А эти убиты. Но переживают не за них, как будто они не люди, а за короля. В углу палаты отдельно ото всех сидят Гоша и Старых. Гош, как всегда, поджал ноги по-турецки, сидит посреди кровати. Старых в соседней койке наклонился к нему, поскребывает свою коричневую лысину, что-то тихо говорит. Гоша в палате сторожил, и койка его у окна считается самая лучшая. Долго он перекочевывал к ней, пока не освободилась. Выписываться ему из госпиталя некуда. Никто его не ждет. Гоша детдомовец. Родителей своих даже не помнит. На войну уходил, радовался. Контузило, из госпиталя на фронт убежал. А в тыл, в жизнь, возвращаться боится. Так и осталось для него мигом не сбывшимся, единственным, как он два раза убегал на фронт воевать. Третьяков лег поверх одеяла, с трудом уложил себя по частям. Руку раненую, ногу, пробитый бок. Движется по стене тень от Раковского. Отчего ему сегодня всех жаль? Гошу жаль. Тамару жаль. И жаль, так жаль, эту девочку с косами.